За то время, что я уже живу и работаю в Распадке, полицейские участки мне посещать доводилось не так уж редко. Каждое дело, что подкидывали нам с Эрином судьба и начальство, тем или иным путем, но приводило нас в обитель коллег по цеху. Первыми на труп выезжает все-таки не белая кость из НЧЧК, а обычные служители закона. Кстати говоря, борцы с немагической преступностью не слишком-то нас жалуют, и я в этом их прекрасно понимаю. Поглядишь на их работу и устыдишься собственных жалоб. А условия труда? А в конце концов зарплата? Я поежилась и в который уже раз сказала сама себе: «Тебе несказанно повезло, Нол. Помни об этом». К счастью, памятный мне по делу Мэйни Уилкин за прошедшее время умудрился довольно лихо пойти в гору. Из лейтенанта гоблин дорос до капитана, а тесную комнатушку в районном участке сменил на немногим более просторный, но зато отдельный кабинет в городском управлении. Так что мне определенно везет. Не придется шокировать столичного гостя пейзажами обычного участка, это раз. Тело убиенного Маахова висит на знакомом мне офицере, это два. От пансиона «Вишневый сад» до городского управления полиции минут 15 пешком идти, это три. Поджидая меня, Ваня, на ступеньках здания НЧЧК, пришлось бы на другой конец города по жаре ехать, а так? Оценив температуру воздуха и загруженность улиц транспортом, мы с лейтенантом пришли к единодушному решению прогуляться. Учитывая, что у меня до сих пор ломило плечи после вчерашних разъездов на Итхановом Андуине, это было решение не только мудрое, но и своевременное. Безупречный Ап-Ай-Калнар демонстрировал всему Распадку непревзойденную устойчивость дивных эльфов к разнообразным погодным условиям, уверенно маршируя к цели. Я наслаждалась возможностью размять ноги и курить одновременно. Короче, мы и сами не заметили, как дошли до полиции. По дороге, неведомо каким образом достигнув, если не взаимопонимания, то хотя бы нейтралитета. Наверное, потому что молчали всю дорогу. Брюс Уилкин встретил нас практически на пороге, прямо в холле двухэтажного каменного особнячка постройки времен конца прошлой эпохи, рядом со стойкой дежурного. То ли в управлении криминальной полиции кондиционеры работали лучше, чем у нас, то ли еще по какой причине, но там было не просто не жарко, но даже, можно сказать, прохладно. Особенно учитывая то безобразие, что творилось в коридорах моей родной конторы. Впрочем, вопреки всему, гоблин был лилов и взъерошен, и прежде чем подать мне руку, вытер ладонь об штаны. «Миледи!» — Уилкин попытался изобразить нечто вроде светского поклона, но под надменным взором столичного проверяющего решил, видимо, не позориться. «Капитан!» — я ответила фирменным энчичикистским салютом. «Это все прочие, кто при погонах четко прикладывают ладонь к фуражке». АСБшники во все времена ограничивались небрежным взмахом двумя пальцами где-то у левой брови. Летчики, что обычные, что грифони, кстати, тоже. Рада видеть. Весьма, весьма рада. Клянусь честью, вам можно позавидовать, как у вас прохладно. А мы к вам словно прямиком из барлоговой пасти. Водичкой угостите? С удовольствием, миледи, ответил гоблин и пошевелил ушами в сторону упорно молчавшего Ап-Ай-Калнара. Я подавил неуместное желание пихнуть замечтавшегося сородича в бок и вместо этого просто кашлянула. «А!» — очнулся мой подопечный и протянул Уилкину руку в приветствие. «Вариар Ап-Ай-Калнар, столичное управление, отдел особо тяжких». «Очень приятно!» — с чувством ответил Брюс и стиснул узкую ладонь Ваниара. «Ну что, пойдемте полюбуемся на нашего красавца? Или сначала материалы посмотрим?» «Давайте-ка в морг сначала», — я вопросительно покосилась на своего спутника, но тот вроде бы не высказывал протеста. «Уилкин, у меня, если честно, времени в обрез, а Шраку доложиться нужно, сам понимаешь». ну да», — радушный хозяин кивнул и сделал приглашающий жест. «Прошу». Прозекторская УКП, естественно, отличалась от аналогичного помещения родного ведомства и не в лучшую сторону. Я поежилась, поймав себя на том, что поневоле пытаюсь уловить едва ощутимое гудение привычных антимагических щитов. Здесь они, конечно, тоже стояли, но послабее, и их присутствие не ощущалось. Честно говоря, без этого было как-то неуютно. Сегодня в мертвецкой дежурил Сирен, что не могло не понижать и без того низкий уровень оптимизма в помещении. Зато извлеченный из холодильника труп иномерянина Маахова прямо-таки радовал глаз. Обычный, спокойный, тихий. После веселых постояльцев нашего доктора Роэна практически идеальный труп. А уж если вспомнить колдубинские приключения, по сравнению с останками трапезы пенофиловских зубушек и грибочков, несчастный иномерянин просто замечательно выглядел. «Три проникающих ножевых ранения в область сердца», — бубнил дежурный патологоанатом, демонстрируя нам своего пациента во всей, так сказать, красе. «Два в брюшную полость». «Ты вроде говорил, его 6 раз ударили», — недоуменно вопросила я Улкина. «Шестой-то где?» «Скат, продемонстрируй». «Вот, полюбуйтесь». Сирен, поднатужившись, приподнял тело и развернул ему голову. Шестой пришелся четко в Анатом покосился на нас и решил, видимо, продолжить пояснять на пальцах. «Большое затылочное отверстие. Вот это место, видите? Чуть выше шеи. Под свод черепа, прямо в мозг. Удар был нанесен с большой силой снизу вверх, обоюдоострым металлическим предметом, предположительно ножом. Вроде кортика, я выгнула бровь». «Скорее, больше походит на удар от армейского штык-ножа», — покачал головой Уилкин. «С остальными ранами то же самое. Длинный симметричный клинок с двусторонней или полуторной заточкой. Вот, видишь? След такой характерный. Я тебе без ската скажу, чем примерно били. Насмотрелся в свое время. Поднимемся ко мне, покажу картинки».